Глава вторая. И вот, когда она ушла, я вновь смешал раствор. Улыбки, волосы, тела. Их не было, я стер. Сам Бог водил моим резлом сначала до конца. И вот взглянул в ее лицо и не нашел лица. Баянлу из Тайдуана. Прямые улицы Фаранга. Главные из них сходятся к гавани, подобно колесным спицам. Но в богатой части его, где каждый строит так, как ему заблагорассудится, улицы коротки, широки и изломаны. Тенистые кроны деревьев укрывают их от палящих лучей солнца и от скудного света ночных небес. Лишь там, где столбы ворот обозначают входы в маленькие усадьбы, горят фонари. Богатого всегда сопровождает слуга, и чтобы не потеряться во тьме, и для уважения. Богатого и облеченного властью много слуг. Слуги несут лампы или факелы. У Тилода не было слуг, его Пард всегда сам находил дорогу. Парду тьма не помеха. Асанти знал Фаранг так, что мог бы идти и с завязанными глазами. Так он и шел во тьме по широкой тихой улице. Шел и улыбался. Прислушивался к себе, к мыслям своим, к телу, еще не помнящему, еще хранящему запах другого тела. К будущему, что непременно наступит, и хвала богам будет достойным его, Санти. Но дважды хвала богам еще не скоро наступит. И потому, пока можно петь, любить, удивляться тому, как приходят в его голову слова, и мир съеживается до размеров светящегося рачка. Так и шел он, а внутри у него уже собиралось нечто, стоящее рядом, дышащее, но не вошедшее, невидимое. Другой мир, полный, ждущий, еще более жадно, чем он сам ждет новой встречи с Марой. Но мир, который не схватишь, не прижмешь к себе, будто девушку. Мир, который можно увидеть лишь очень осторожным, боковым, случайным взглядом. А проснулся Санти на жестких сланях корабельного трюма. Вонючая вода плескалась под ним, ни рук, ни ног он не ощущал. Они были связаны, и уже давно. Зато голова раскалывалась от боли, а рот горел. Пить, пить! Санти не был героем, он испугался. Он пришел бы в ужас, если бы не мальчишеская уверенность в том, что именно с ним ничего плохого случиться не может. Боги! Скольких обманула эта уверенность. Как долго он так лежал, кто знает. Очень хотелось пить. Мутило от вонючего воздуха. Санти ничего не слышал, кроме ворчания воды под днищем. Иногда топота над головой. Время от времени судно начинало раскачиваться, и тогда Санти мотало на твердых досках, а запах гнили становился сильнее. Когда открылся люк, юноша был почти в бреду. Его волокли наружу, как куль с мукой, и бросили на палубу. Путы сняли, но Санти долго еще не чувствовал ни рук, ни ног. А когда почувствовал, это было очень больно. Один из тех людей, что выволокли его наружу, выплеснул на Санти ведро забортной воды. Юноша успел поймать ртом толику и проглотил, но жажда только усилилась. Зато свежий ночной воздух был живителен. Санти лежал на спине, слева сиял алмазный жезл, справа созвездие Арки и Паука. Звезды были тусклыми, их затмевало огромное синее око луны. Судно сбавило ход. Оно сильно качнулось, борт его приблизился к причалу, корпус встряхнуло от смягченного кранцами удара. Санти услышал крики и ругань кормчего. Пожилой полуголый конгай наклонился над Санти, приблизил к нему морщинистое лицо. «Ну как ты, паренек?» — спросил он ласково. «Дышу», — улыбнулся Санти. Голос его сел от сырости трюма. «На-ка», — сказал конгай и вставил в рот Санти горлышко фляги. Кисло-сладкая струя некрепкого теплого вина потекла в горло юноши. «Где этот?» — рявкнул неподалеку густой бас. «На баке», — ответил другой голос. Матрос поспешно убрал флягу. «Хранят тебя боги, паренек», и ушел. Палуба заскрипела рядом с головой Санти. Сильные руки оторвали его от пола и поставили на ноги. Санти едва не упал. «Равахш!» — выругался мужчина, хватая его за руку. Он был высоченный, мощный, в кольчуге и шлеме. Но шлем был не такой, как у солдат Великого Ангана, а круглый. С толстым коротким плюмажем. Второй воин появился рядом, такой же высокий и сильный. «Я донесу ягненка, Сихон», — сказал он, крепко обхватив туловище Санти. «Подкали его мечом, беззубый», — посоветовал третий воин позади юноши. «И он поскачет, как молодой пес». «Зачем?» — захохотал беззубый. «Я люблю красивеньких мальчиков, а ты, ягненок, любишь меня?» — заглянул в лицо Санти. «А любишь ли ты свою парду?» — спросил юноша. «Или у тебя парда?» «Если так, скажи, кто из вас кого любит чаще?» «Оболтливый ягненочек», — злобно сказал солдат и стиснул Санти так, что у того потемнело в глазах. «Я пощиплю твои ребрышки, клянусь челюстью Равахша». «Клянись лучше его задницей», — посоветовал третий солдат. «Если ты попортишь щенка, я попорчу тебя», — резко сказал Сихон. «Лам, найди кормчего и дай ему в рыло. Почему собляка приходится тащить?» Солдат затопал в сторону кормы. Под ногами Беззубого качался трап. Беззубый сдавил юношу еще сильнее. «Давай, прикончи меня», — прошептал Санти. «Вот честь для тебя». «Для тебя это было бы подарком», — пробормотал воин, с трудом удерживая равновесие на узких сходнях. С палубы донесся смачный звук оплеухи, потом жалобное всхлипывание и причитание. Третий солдат догнал их и хлопнул по спине того, что нес Санти. «У тебя новый родич, Беззубый», — крикнул он. «Такой же беззубый, как и ты!» И радостно захохотал. «Заткни пасть, хлам!» — рявкнул Сихон. «Беззубый! Щенка в пятую нору! Щенок, жрать хочешь?» Санти не ответил. «Ну так будешь голодным!» «Беззубый! Бросишь ему циновку, а то околеет ненароком!» Они подошли к воротам, врезанным в серую стену. Ворота были открыты. Беззубый перехватил Санти, как мешок с мукой. Теперь юноша висел у него под мышкой. Поза настолько же неудобная, насколько унизительная. «Эй!» – прохрипел Санти. «Я пойду сам!» Беззубый не сильно шлепнул его по затылку. Он нес его довольно долго, но не похоже, чтобы устал. Наконец воин остановился и уронил Санти на землю. Потом пнул башмаком железную дверь, отозвавшуюся жалобным звоном. Санти, цепляясь за неровности стены, встал на ноги и огляделся. Луна уже зашла. Но света было достаточно, чтобы юноша понял, где он. Вот теперь Санти действительно стало нехорошо. Истошно заскрипела дверь. Из темного коридора вышел угрюмый стражник в зеленой набедренной повязке с факелом в руках. Он вручил факел Беззубому. Факел и большой черный ключ. И сразу ушел обратно в тот коридор. Они с Беззубым не обменялись ни единым словом. «Вперед, ягненочек!» Беззубый крикнул юноше в сырой коридор. Они прошли шагов 50. Беззубый одной рукой держал факел, другой поддерживал, вернее, волочил за собой пленника. Миновав несколько низких дверей с бурыми ржавыми пятнами, он остановился у той, на которой была грубо намалевана пятерка. Беззубый вставил в скважину ключ и с натугой повернул. Маленькая дверь, не больше 3 локтей в высоту, открылась. «Полезай», — велел солдат. И Санти понял, почему это место называется Нора. Минуту спустя внутрь была заброшена циновка. «Не скучай, ягненочек», — гаркнул Беззубый. Дверь с лязгом затворилась, и вокруг юноши сомкнулась абсолютная тьма.